«Универсо универсис патавина либертас» – «Свобода падая, всеобщая и для всех». Таков был девиз университета, основанного в городе Падуя в 1222 году, в котором учились студенты со всей Европы и трудились лучшие мыслители и ученые того времени. Интеллектуальная жизнь Венеции. У меня сегодня в гостях историки Алексей Дюдин и Александр Горелов. Итак, начнем умничать. Александр Горелов, выпускник Московского физико-технического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических и философских наук, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Интеллектуальная работа неизбежно сопряжена именно с понятием свободы. То есть, с одной стороны, можно сказать, что это там охи-вздохи, придыхание, это романтика. Я думаю, что нет, это определенная историческая категория, да, которая была бы обусловлена исторически разными событиями, раз, экономикой, да, и вот тем удивительным климатом, который поддерживался в Венеции. Мы когда-то об этом говорили, да, употребив такой термин, как система сдержек и противовесов. То есть, с одной стороны, жесткий регламент, политический, социальный, некая стратификация, да, жесткое присущее венецианскому обществу, и все это охраняет эту знаменитую венецианскую свободу. И именно эта венецианская свобода привлекает к себе людей интеллектуального труда. Ну, здесь, наверное, надо сделать ремарку. В чем заключалась эта свобода? Она заключалась, в первую очередь, в несвободе в других местах вести интеллектуальную деятельность и, так сказать, проявлять некую ересь. Потому что нет, не только. Не свобода, именно в подчинении прихотям заказчика. Люди, да, особенно вот эпохи позднего Средневековья, начала так называемого, да, там, Ренессанса, естественно, были заложниками, ну, экономической возможности, да, кто им платил деньги. Кто, как известно, платит, да, тот и танцует. Кто-то заказывает, да. Вот их танцевали очень здорово, причем непредсказуемо. Вот мы будем об этом как раз говорить сегодня, наверное, думаю. В Венеции была стабильность. Платили и уважали, приглашали и давали уникальные возможности для того, чтобы человек как бы реализовал себя, развернулся. Это касалось всех художников, архитекторов, ученых. Когда мы говорим об интеллектуальной жизни Венеции, мы действительно говорим, должны говорить обязательно о Падуанском университете. Второй момент – все-таки университет Падуанский. Да, причем тут Венеция. Падуя хоть и близко от Венеции, но все-таки это не совсем. Венеция – это другой город. И Падуанский университет возник в 1222 году, когда Падуя еще вовсе не была Венецией. Когда это была другая городская коммуна, да, другое управление, свое просто собственное. Свое собственное итальянское государство. Да. Что произошло в этом 1222 году? Часть студентов и преподавателей Болонского университета, который уже существовал, переселились в Падую, потому что не нашли взаимопонимания с городскими властями Болоньи. Может быть, болонские власти были недовольны привилегиями, которых требовали студенты и преподаватели. Да, какой-то свои законы, свой суд. Студенты этого добивались. Может быть, там была какая-то политическая нестабильность. Этого мы точно не знаем. Но, во всяком случае, в Падуе их встретили с распростертыми объятиями. И там появился этот Падуанский университет. Падуанский университет – один из старейших университетов Европы и Италии. Открыт в Падуе в 1222 году. Девиз – «Свобода Падуе, всеобщая и для всех». В средние века в Падуе учили студенты со всей Европы, разделенные на нации по месту происхождения. С 1339 года университет был разделен на две организации. В одной преподавалось гражданское экономическое право и богословие, в другой – астрономия, диалектика, философия, грамматика, медицина и риторика. Здесь учились или работали такие деятели первой величины Возрождения и раннего нового времени, как Пико де ла Мирандола, Николай Кузанский, Коперник, один из основателей литературного языка Пьетро Бембо, Галилей, Визалий. В 1678 году степень доктора философии впервые в мире здесь получила женщина Елена Карнаро-Пископи. Сейчас, когда мы говорим «университет», нам на ум приходит какое-то такое учебное здание, прежде всего, какое-то большое. Совокупность зданий, кампус, конгломерат. Для средних веков это, в общем, не так. Для средних веков это, прежде всего, люди, а именно некоторая корпорация. Средневековье, в средневековых городах и вот в Италии, может быть, в первую очередь, жизнь организована по корпорациям. По корпорациям специалистов. Гильдии, цехи, там их по-разному называют. И университет – это была именно корпорация студентов или преподавателей в разных местах по-разному. Так вот, в Болонье и в Падуе в первую очередь студентов. То есть это студенты избирали себе начальство, ректора, студенты находили преподавателей. И в Падуе вот эта вольная жизнь, которая была и в Болонье, она продолжалась. Тут как раз надо сказать, что продолжалась она до 1406 года, когда Падуя, наконец, была завоевана, скажем, или вошла в состав, захвачена. От политической точки зрения. Да, Венецией, и действительно вошла в Венецианскую республику. Вот с этого момента уже никаких таких выборов ректоров студентами не происходит. Все под контролем. Контроль и финансирование университета плотно переходит сначала к городскому магистрату Падуи, а затем к правительству республики. То есть это становится действительно государственный, можно сказать, в современных терминах университет, причем единственный на всю Венецианскую республику. Тут, наверное, надо несколько слов все-таки сказать о архитектурном и коммунальном устройстве университета в те времена. То есть они все селились вместе, или было некое здание типа школы, где они занимались, а жил где всяк как гораст? Сначала были действительно жили как кто гораст, где снимали квартиры частные и снимали помещения для занятий. Первое постоянное здание у Падуанского университета появляется только в 1493 году. То есть это почти 300 лет после основания палаццо Бо. Он до сих пор существует, стоит в Падуе. До сих пор это самое главное здание этого университета, которое тоже существует до сих пор. Все-таки был определенный принцип, по которому селились студенты. И этот принцип как раз является важнейшей характеристикой университета. Они расселялись по нациям, по народам. Поэтому университет – это не просто учебное заведение, в котором учат всему, чему угодно. Это именно вселенная, где собраны представители разных народов. А селились они, конечно, в определенных кварталах. Латинский квартал. Фламандский, квартал, английский квартал, французский квартал. Квартал не квартал, какие-то 2-3 дома, предположим. Да, обычно рядом селились, действительно. Конечно. И интересно... И выбирали своих старшин, которые как раз определяли, студенческие старшины определяли эту университетскую политику. Во многом. Хотя разные университеты были устроены по-разному. Тут еще одна вещь. Даже сегодня представить себе студентов, выбирающих ректора и деканов, и преподавателей, это сущая ересь. В нашей реальности – да. Но европейские традиции все-таки часто очень сохраняются. И еще одна вещь. Сколько этих студентов было? В 1222 и через 300 лет. Скажем, десятки, сотни. Порядок такой, в общем. Да. То есть иногда дают какие-то фантастические цифры, десятки тысяч. Откуда? Это вряд ли. Это вряд ли, но, с другой стороны, университет, поначалу он действительно, это один из первых европейских университетов, и он привлекает этим, то есть мало вообще было таких учебных заведений, дипломы которых, ну, скажем так, котировались повсюду. Да, но это как раз именно, это именно университет, отличие да. университета. Ради чего все это, да? Чтобы все это как бы да, действовало в этом едином европейском пространстве. Для этого нужны были официальные санкции. От кого они, да, приходили? От королей, императоров и пап. Ну, тут нужно сказать, что вообще это действительно изобретение средних веков. Античность ничего такого не знала. Это то, что называется дипломированный специалист. Да. То есть... То есть специалист университет с аккредитацией, да, аккредитация гарантирует диплом, и этот диплом, как лицензия, да, признан всеми. Ну да, действует в рамках Евросоюза. Евросоюз, потому что за этим стоит некая верховная гарантия императора, короля или папы. Помимо свободы, помимо республиканской такого устройства и гарантий интеллектуальной свободы, что стоит упомянуть? Ну, Венеция – это все-таки ворота на восток. Через Венецию проходит огромное количество каких-то, ну, и товарообменов, но и обменов идей с греками, с евреями, с арабами. Люди этим в эту эпоху очень сильно интересуются. Ведь что такое эпоха Возрождения? Эпоха Возрождения – это эпоха огромного интереса к античности. Но на самом деле интерес к античности был и в Средневековье. Чем принципиальное отличие Возрождения? Это количеством доступных текстов. Становится доступно гораздо больше текстов, не только латинских, но и греческих. В средние-то века мало кто знал по-гречески, а тут греки... Есть вопрос, почему да. они стали доступны? Ну, тут, конечно, надо вспомнить. Потому что их стали искать. Да, что их стали искать и стали печатать. Да. Ситуация, насколько я понимаю, была трехэтапная. Первое – это зарождение христианства, угонение со стороны... И противоречия, да, идеологические, да. скажем, с предшествующим да. периодом. Вот. Потом период укрепления, распространения и создания единой системы. Да. Когда свои были проблемы, и своего да. было достаточно. Ну, там, да. Да. Да. А потом как бы наступил период стабильности, когда уже понятно, что Аполлоны с Юпитерами не вернутся, языческие боги, бог знает чьи, тоже уже не прокатят. Христианство стало... Поэтому Аполлона и прочих можем привлекать как статистов. Да? Это символы. Ну, это да, некие да, аллегории того сего пятого десятого. Мифологические персонажи. Да, да. По они сути, безвредны в этом плане. Уже безвредны. Уже безвредны. То есть, как бы, церковь и общественное устройство стали настолько сильны, что можно поковыряться в прошлом и поискать там что-нибудь интересное и полезное. Плюс к этому, как мы уже сказали, книгопечатание, которое активно развивалось. Но, насколько мне кажется, один из самых все-таки болезненных вопросов для университетского образования и того времени, и еще многие столетия спустя, это было изучение медицины. В Падуанском университете, ну, вот если его какую-то специфику искать вот для эпохи Возрождения, среди других учебных заведений, интеллектуальных центров вообще Европы, что там? Во-первых, это такая нацеленность на вопрос, на изучение природы. Это не только на медицинском, допустим, факультете. Это и у философов. Это, собственно, философский да. подход. Падуя, да, как бы философская да, методология да. знания. Падуя да, – центр возрожденческого аристотелизма. Ну, сейчас аристотелизм кажется иногда чем-то таким очень древним и с изучением природы совершенно несовместимым. Галилей спорил с аристотеликами и так далее. Но на самом деле для своего времени Аристотель, открытие Аристотеля в Европе, до 13 века, вот мы говорим Аристотель, да, средние века, Аристотель главный авторитет, ничего подобного. До 13 века Аристотеля никто, в общем-то, и не читал практически, кроме логических трактатов. А вот корпус философии Аристотеля, его труды по природе, например, физика, да, это о природе, там, или, например, естественные, ну, как, естественная история, это о природе. Вот. Это стало читаться с 13 века только. Ну, и поначалу Аристотеля пытаются как-то христианизировать. Да, там Фома Аквинский, мы вспоминаем такого средневекового автора. То есть как-то, ну, скажем, подогнать. А эпоха Возрождения – это интерес к изучению древних, какими они были. Аристотель, древнегреческий философ и ученый, родился в 384 году до н.э. В 367 отправился в Афины и стал учеником Платона. Был участником Платоновской академии. В 343 году был приглашен царем Македонии Филиппом воспитывать его сына Александра. Затем Аристотель вернулся в Афины и создал там свою школу – Ликей. Аристотель разработал все отрасли знания своего времени, впервые установил законы так называемой формальной логики и положил начало естественно-историческому исследованию природы. И тут большой вопрос, а кого из древних взять за основу, Аристотеля или Платона, тоже открытого к этому времени? Ну, Флоренция, да, Тоскана, центр изучения платонизма, да. Падуя, центр изучения аристотелизма. Постоянные споры. Марсилио Фичино, великий флорентийский гуманист, он говорит, ну, аристотелики, они все делятся на тех, кто защищает вечность ума и его единство во всех людях, и на тех, кто говорит о невечности ума вообще. А это же спор, это вечность души, это одна из основных проблем между аристотелизмом и христианством. Как с вечностью души в аристотелизме? Потому что из самого Аристотеля очень непонятно. И действительно, многие комментаторы античные, которым вот в это время возвращаются, они трактовали это все совершенно не по-христиански. Ну да, тем более, что там возникали моменты ереси, когда начинались рассуждения о том, да, что... это на грани буквально. На грани. Что как бы... Где доказательство, что душа-то вот, она вот функционирует, да? Тело? Да, вот как раз никаких доказательств разные люди, там, ну, например, Пьетро Помпонаци, да, самый, наверное, известный падуанский аристотелик. Пьетро Помпонаци, собственно, весь скандал, связанный с ним, вышел из-за книги о бессмертии души, где он говорит, философскими средствами, рациональными средствами бессмертие души доказать невозможно. Да, это там истина веры. Да, мы в это должны верить. Да, эта вера важнее, конечно, чем вся философия всего Аристотеля. Но... вот философскими средствами этого не докажешь. Ну, это казалось скандальным по тем временам. Хотя в XIII веке, кстати, скандальным не было. Допустим, там, Фома Аквинский считал, что можно доказать бессмертие души. Дун Скотт считал, что нельзя, и спорил с Фомой Аквинским. Но тогда как-то это, ну, может быть, меньше вообще грамотных людей было в Европе. Ну, в XIII веке. Странно, что в XIII веке это им так легко сходило с рук. Как-то вот сходило. Видимо, это еще, как говорят, не было тематизировано для вот как бы большого такого сознания. То есть это не стало еще проблемой. Да. Поэтому была некая свобода. Один из теоретических вопросов, там где-то он затерялся, кто его там читал, Дон Сускотта, кроме специалистов. А Пьетро Помпонаци, это уже, да, это отдельный трактат на эту тему, трактат о бессмертии души. Это потом это действительно уже выходит практически в такой мейнстрим, как бы, эта проблема. Ну, бессмертие души. В этом отношении платонианцам-то, конечно, было попроще. Проще, конечно. Да. Да, там, там бессмертие души. Платоникам всегда проще. Да. Это удвоение. Абсолютная аксиома. Платоникам проще. Но что касается аристотеликов, то к чему вообще на самом деле они разные, разные там школы, одни следовали одним комментаторам, другие другим, были так называемые александристы, были авераисты, были какие-то эклектики, но главное, к чему вот этот падуанский аристотелизм шел, какую философию они развивали. Это идея необходимого миропорядка. Природа, необходимого природного порядка. А что это означает с богословской точки зрения? Это означает отрицание чуда, отрицание прямого вмешательства Бога в творение. Все происходит по необходимым законам, по законам природы. И, конечно, конечно, это на грани ереси все. С одной стороны, а с другой стороны, это путь к развитию науки. Ну, то есть, собственно говоря, мы можем сказать, что, обращаясь к античным источникам, они трансформировали знания и начинали развивать собственные теории на их основе. Да. Во многом. Двигаясь... Да, вообще происходит какой-то сдвиг такой. Да? Потому что иначе эпоха Возрождения была бы как знаменитый роман «Планета обезьян». Там основная мысль у Пьера Буля заключалась в том, что то, что не отражено в кино и во всех этих экранизациях, заключалось в том, что обезьяны научились прекрасно копировать все, что делали люди. Ага. Самолеты, компьютеры, печатные машинки. Но они не сделали компьютер, у которого память была бы хоть на 0,5 гигабайта больше. Они не сделали самолета, который летал бы лучше и был надежней. То есть все, что они были в состоянии воспроизводить, это то, что было сделано людьми до них. Эпоха Возрождения, как мне кажется, отличается именно тем, что на основе почерпнутых знаний они двинулись далеко вперед. Появляется что-то новое, да, вот это как бы автономная культура, автономное знание, безусловно, порожденное, ну, скажем так, обращением к античности. Появляются гуманисты, которые критикуют и высмеивают схоластику, издеваются над Аристотелем, потому что, как правило, гуманисты, они платоники. И вот Падуанский университет и этот кружок вокруг него, Ермолао Барбара, да, как раз дает некоторые исключения. Гуманисты, но аристотелики. Да. Там нужно сказать, что они по-прежнему издеваются над схоластикой, но они говорят, что схоластическому Аристотелю надо противопоставить нашего Аристотеля. А почему? Потому что, говорит Ермолао Барбара, ответ дает очень странный. Вообще Ермолао Барбара человек сам по себе интересный, так, в скобках человека, из очень знатного венецианского именно рода, который прекрасно знает этих флорентийских товарищей, он с ними переписывается. Так дипломат, отправился в Рим, и вот там с ним всякие интересные были приключения. Он говорит так, вот на эту тему полемизирует с флорентийцем Пико делла Миранделла знаменитым, говорит так: ну что эти схоласты могли понимать вообще в философии, если у них такая несовершенная, такая варварская латынь? Казалось бы, при чем тут латынь и при чем тут философия? А вот для людей того времени, ну, во всяком случае, для Ермолао Барбару, это было аргументом. Это было аргументом для Петрарки, начнем с того. Это было прежде всего язык аргументом для Петрарки. Язык – это ключ, да, вот к великому прошлому. Мы должны совершенствоваться в латыни. Собственно говоря, и Каролинское возрождение – тоже уже содержало, если, так сказать, мы туда уедем, да, в глубь веков. Язык – это ключ к культуре, язык – это ключ к знанию. Поэтому Петрарка, да, прежде всего ценил и считал своей сверхзадачей восстановление, возрождение этого великого латинского стиля. А то, что он писал по-итальянски, а как бы между делом, там, частушки и куплеты. Сейчас мы как бы воспринимаем Петрарку совершенно иначе. Да? Кто читает сейчас поэму «Африка», которую он писал в подражание древним, кстати, на латыни? Издали на русском языке, с подробнейшим комментарием и так далее, но это только для специалистов. А Петрарка как бы вульгарный, то есть Петрарка итальянский. Стихи, да, на смерть Мадонны Лауры, жизнь Мадонны Лауры, да, это вот все. Поэтому, да, вот очень интересно, что, собственно, начинали гуманисты? Вот в чем состоял их проект, да? По сути, это проект элитарного просвещения. Франческо Петрарка, итальянский поэт, родился в 1304 году. Сын флорентийского нотариуса. В 1316 году Петрарка изучал право в Монпелье, затем в Болонье. Принял духовные звания и был членом ордена францисканцев. Петрарка является родоначальником гуманистической культуры эпохи Возрождения, наряду с Данте и Боккаччо. Его «Канцаньери» еще до начала 17 века выдержали около 200 изданий. Среди произведений Петрарки – трактаты, сонеты, баллады и мадригалы на латинском и итальянском языках. Сколько этих гуманистов-то было, если вот их всех собрать, да? Десятка, два, три. Ну, так пишет Лев Гумилев, у него хорошо говорит, сколько этих гуманистов было? Ну, пару десятков. Любой проект просвещения, да, и вторая волна, знаменитая волна просвещения 18 века, такой же элитарный проект. Вольтер говорил, как можно это все давать черни, не поймется. Азиаты, не азиаты, все равно не поймут. Только лучшие, да, крем ду крем, сливки общества. Да, извините, но пресловутый Коперник, да, который тоже будет учиться в Падуе, будет изучать там медицину. Так вот, Коперник писал в предисловии к своей книге знаменитой о вращении небесных сфер, где он все обосновал, что именно там Солнце в центре, а Земля вокруг. Он писал, что книги по математике пишутся для одних математиков. И он совершенно какой-то вот этой вульгаризации был не склонен, которую потом... То есть возникает некая такая достаточно любопытная система. Это варка в собственной среде. Да, потому что... Создание предпосылок... Среды и выварка в ней чего? Потому что все это называется арс. Это знание, то есть искусство. Искусство для умеющих, для искусных. То есть предпосылки для создания академизма, но не для распространения знаний в народные массы. Нет. И вот это вот самая проблема, связанная с книгопечатанием. И история Альдо Мануция нашего. Альдо Мануций, он мечтал ведь именно об этом. Его мечта жизни – издавать доступное, надо понимать, что доступное элите. Сеять разумное, доброе, вечное, совершенно верно. Древних классиков. И многие мэтры, уже тогда сформировавшиеся мэтры гуманизма, на него смотрели, слегка с раздражением. Как можно это все делать, скажем, массовым продуктом? Наше великое знание, да? Почему Мануций, который подписывался, Романус, и так далее, Латинус, но никогда Венецианус, теперь неотъемлемая часть Венеции. Почему, получив образование в Риме, потом в Ферраре, он двинул в Венецию? Вот это очень интересный момент, Посмотрим, когда рождается Мануций, 1450 год, через 3 года падет Византия, падет Константинополь. Так или иначе, для гуманистов Византия – это некое хранилище, сокровище вот этого античного эллинского знания. Византия пала, пришел турок, Турок сейчас все там пожжет, разорит, надо спасать. Двинулись туда, вывозить книги, искать рукописи. Самое известное собрание, которое приходит на Италийский полуостров, это собрание кардинала Виссариона, митрополита Никейского. Это основа знаменитой Марчианы, библиотеки венецианской. Но бегут греки, во многом они бегут на Сицилию, но они бегут и в Венецию. Именно там центр греческой, эллинской, эллинистической книжности. Туда едет Альдо Мануций. Вот вам возрождение, возрождение. Да. Едут греки. Да, греки где-то возрождение, едут, а где-то зачем большие туда проблемы. Едет? Чтобы прежде всего искать эти рукописи и печатать греческие книги. Изначально он, собственно, именно был нацелен на программу вот такого греческого просвещения по-гречески. И первая книжка, которую он издает, это учебник греческого языка, который сослужил многим поколениям. Тут надо сказать еще несколько слов, собственно, о технике книгопечатания, которая была в тот момент в Венеции, потому что это очень важно. Одно дело напечатать апостола в одном экземпляре, и другое дело тиражировать, в общем, достаточно приличными. Надо сказать так, в одном экземпляре ничего никогда не печатали, кроме ксилографов. А ксилография с конца XIV века уже была развита в Венеции, то есть это резьба на досках, там отпечатать, это были как бы, они сшивались и были такой протокнигой, что ли. Книгопечатание приходит с севера в Венецию, из Германии. Понятно, что это как бы германское искусство. Первая книжка, скажем так, была издана в 1469 году таким Йоханнесом фон Шпеером. Это первый печатник немец в Венеции, который получает монополию и расхваливает себя практически как создатель, замечательного создателя искусства книгопечатания. Он буквально так себя представляет там в разных колофонах. Получает монополию, но там его уже поджимают французы, такой Николя Янсон, который становится, собственно, первым по-настоящему венецианским печатником. Он не только предприниматель, но, как правило, изначальные печатники – это еще и граверы. То есть они как бы и дизайнеры своего дела. То есть они всегда совмещают вот эти вот две стороны – предпринимательскую и, собственно, вот художественную, такую изобразительную. В этом смысле Мануций уже человек как бы новой волны. Он никакой не гравер, он никакой не художник, но он человек великой идеи. И он хочет эту идею сделать доступной массам. Да, то есть начать делать пейпербеки. Эпохи возрождения. Да, совершенно правильно. Они все были. Да. Нет, тогда еще пейпербеков, как мы говорим на нашем языке, не было. Это все-таки была солидная обложечка. Это понятно. Портативные, и ноктавы. Что это за восьмерочки, как говорят, библиографы, и ноктавы, То есть это формат, который можно было спокойно взять в руки. Он уже не требовал там пюпитра, там, еще чего-то такого. Да. Это не фолианты такие здоровенные инфолио. Не совсем даже, может быть, в карман, в сидельную сумку. Да. Но сидельная сумка, говорят, вмещала порядка 12 таких вот книжек. Восьмерочек. Да. Ну, в принципе, кармашки тоже были хорошенькие. Можно было в карман засунуть. Ну, да. Но главное, что это книга, которая всегда с тобой. Мануций книга исправляет нравы. Как бы, да, литературное образование как бы, это ключ к облагороживанию человека. Это, собственно, уже такая широкая гуманистическая программа. Что для этого нужно? Да? Во-первых... Извините, Алексей, вот опять же вопрос неизбежно возникающий. Вот они там все уже усердно печатали, немцы, французы, итальянцы. Какие были реальные тиражи? Десятки, ну, сотни? Надо сказать, что вот посмотрим, да? 1478 год. У нас 22 печатных станка в Венеции. 72 издания. 1478 год. Затем рост стремительный. 1481 год. Более 600 изданий уже, да? А к концу 15-го, начала 16 века, где-то до 150 печатных прессов, да, печатных станков и 4000 наименований. То есть репертуар очень широкий. Как правило, все-таки тиражи, ну, начинались где-то соточки, а к концу 15 века уже достигли, ну, 1000 экземпляров. Это вот Мануций сделал это нормой. 1000 и больше. Поэтому часто его, собственно, нам представляют как вот такого массовика, что ли, да, в печатном деле. Ну, Дональд Трамп. Да, он, конечно, рванул тираж. Значит, уже был рынок. То есть, если мы имеем, да, 4 тысячи там названий и так далее к вот перелому этих веков, значит, собственно, их потребляли. Причем это понятно, что потребляла вся Европа. Причем, естественно. На каких языках-то выходили книжки? Греческий, латинский. Армянский. И армянский. Армянский центр. И еврейский. Да? Ну, собственно, там печатали, понятно, да, на сефарском там, или на этом, как у ладина, да? Или какой-то иврит такой, как мы говорим, древний и так далее. Арамейский. Славянские книги, потому что вот мы говорили, да, что ворота на восток, но восток-то разный. Есть восток дальний, это Левант, а есть для них, для венецианцев, восток ближний, это Балканы. Хорватский, чешский. Славянский, церковно-славянский. Вообще, это становится центром даже в какой-то мере вот такого славянского книгопечатания. И теперь уже прыжок в нашу реальность. Патриарх Никон, книжное справа, во многом это книги венецианской печати. За что, собственно, Никона и упрекали. И упрекали. Ты выверяешь, да, выверяешь наши церковные книги по-греческим, но это греческие отпечатанные в Венеции. Это греческие отпечатанные на Западе. На латинском Западе. Можно себе представить, да, вот как бы культурный охват этого венецианского книгопечатания. Ну, это уже десятки тысяч в совокупности получается. Да, ну какие разные языки. То есть это действительно космополитическая, вот такая космополитический культурный проект. Ну, надо, наверное, еще сказать, чем мы обязаны нашему дорогому Альбу Мануцию. Сейчас, да, про Мануцию, да? Теперь подробно. Вот, значит, система знаков препинания в книгах. Вот, оказывается, сложившаяся система знаков препинания в книге, какие-то и раньше употреблялись, но нерегулярно. Вот. Точки, запятые, двоеточие, точки с запятыми, скобки. Вот это с него пошла некоторая система. Это пресловутый шрифт Альдино, который называется, да, в, да, Италии, да, а мы говорим курсив. Французы, ну, назвали его италик. Италик. Да. Ну, собственно, вот кто с компьютера без связи, италика, знаешь, что там... Да. Италика, да. Пометь италик. Вот. Но и... Альдино, да, – это не только шрифт, курсив, да, но это, собственно, еще и издание Альдо Мануци, которое, в общем, так называется, Альдины. Интересно, кстати, происхождение этого курсива. Ну, было несколько интересных шрифтов, специально разработанных для Мануци, потому что сам Мануци не был гравером, да, а гравером был и дизайнером, как мы сейчас можем сказать, такой Франческо Гриффо. Представитель очень такой, да, интересной семьи Гриффо, с которым, в конце концов, у Мануция вышел конфликт. Потому что Мануций получил привилегии от Венецианского сената, а потом еще и от Рима, да, от пап, на использование этого шрифта. Вот это очень интересно, да. То есть вот он применил, этим, да, право шрифту, копирайта. Да, никто не имел права, строго говоря, пользоваться. Хотя, конечно, пользовались. Но пользовались, в Болонье передирали, уже передирали. Но Мануций, который был человек очень жесткий, надо сказать, да, впервые додумался как бы застраховаться и получить этот копирайт. Грифа страшно обиделся. После этого между ними произошел разрыв. Да? Вот. Но есть такая легенда, что якобы вот этот курсив, который был воспроизведен впервые, по-моему, в «Буколиках Вергилия», в издании, да, «Буколик Вергилия» 1501 года, как бы, ну, воспроизводил рукописный, ну, вернее так, почерк Петрарки. Ну, это, скорее всего, легенда. Ну, это да, одна из легенд. Красивая такая, да, легенда? Да, опять же, из категории легенд, что италика активно использовалась в Риме. В папской канцелярии. В папской канцелярии. И что вообще то, что он замахнулся на это, воспринималось там поначалу весьма неоднозначно. Гуманисты любили этот шрифт, и Петрарка, да, старался писать, вроде бы, если он был предшественником. Почему? Потому что ему казалось, что этот шрифт древний, в отличие от этой всякой готики средневековой. Да, это антиготика. Да. Тогда как на самом деле то, что было его образцом, восходит все-таки, кажется, к Каролинскому возрождению. Да, похоже на то. Да. Но при этом, да, что они думали? Что это наиболее удачное воспроизведение рукописного, да, вот варианта. Имитация. Имитация, да, рукописи, которая приближает как бы к подлиннику. Вы знаете, мы очень сконцентрировались на книгах и на университете. И отвлеклись от медицины. Забыли медицину, забыли музыку, забыли математику. Обязательно, обязательно. Астрономию. Забыли. На мой взгляд, все это теснейшим образом взаимосвязано. Да, это можно сказать, что это действительно одни и те же люди во многом. Вот мы, например, говорили сейчас о книгопечатании. Ну вот знаменитые... падуанские, скажем так, знаменитые падуанские медики. Ну, падуанские, я говорю условно, очень хорошая школа, но редко кто из них работал в Падуе, например, всю жизнь. Эти интеллектуалы Европы эпохи Возрождения, они все-таки, мы видим часто, это кочующие интеллектуалы. Они то здесь, то там. Ну, и вот, наверное, самый знаменитый медик того времени Андрей Везалий, который был вообще-то фламандец. Вообще вот это вот какая-то странная связь между Венецией и Фландрией. Ну, две такие торговые, очень развитые торговые точки Европы. Да, соответственно, да. Коммуникации, да. Которые идут как бы с разных мы сторон. Мы это видели и в живописи, да, влияние фламандской школы. Мы это увидим. Я думаю, что, и в музыке. Да, во многом вот это северное возрождение, да, обязано своему вот мировидению именно Венеции. Так вот, фламандец, который... учился в Лувенском университете в Бельгии, в Париже учился, в Парижском университете, в Падуанском получил, наконец, доктора медицины, а потом стал профессором Падуанского университета, профессором медицины. Чем он прославился в первую очередь тогда? Он прославился новыми замечательными анатомическими таблицами. Что это такое было? Это он изображал, как там все значит, сделано. Но это что? Это гравюры, это печать. А потом, да. Понимаете, опять же, мы понимаем, что это было за время, и как трудно было заниматься анатомией. Вот, к чему я это могло привести. Хочу сказать об этом. Везалий, вот, собственно, ну, чем он знаменит, да, что это первый человек, который стал при преподавании использовать именно анатомические средства. То есть не по описаниям, вообще, кстати, и рисунки-то первый стал использовать. Вот, не по описаниям, а по рисункам и по вот этому вивисекции, ну, не вивисекции, да, вскрытие, да, труда. Пока все постоянно в этом подозревали, да, подозревали, что они живут. Везалию понадобилось специальное решение суда, такое решение было, которое разрешало ему вскрывать трупы только казненных, правда, преступников. Потом его жизнь, она сложно складывалась. Он, ну, сложно в каком отношении, что ему тоже приходилось переезжать. Он осел довольно-таки прочно при испанском дворе у императора Карла V, потом у его преемника и сына Филиппа II после отречения Карла V. Но там ему вот особо этими студиями-то заниматься не приходилось. Ну, в Испании там особо не забалуешь. Да, там, как мы понимаем, и испанская инквизиция – это отдельный сюжет. Венеция тоже была инквизицией. Да? Но как-то отмазывала. Но своя, хотя как бы присутствовал в ней папский нунций, да? Но при этом все-таки венецианский климат, он как-то вот иначе выстраивал эти отношения. Как-то отмазывала, во всяком случае, своих и профессоров Падуанского университета, всех этих замечательных аристотеликов. Да. Визалий обнаруживает, что, в общем, не так оно все в человеческом организме устроено, как веками считалось. Веками считалось благодаря Аристотелю, между прочим, был тоже человек из семьи потомственных врачей и очень интересовался тем, как оно там. Благодаря Галену, который был... Гален – это вообще их все было. Римский врач и аристотелик. Вот. Это действительно было их все. Так вот, оказалось, что у Галена-то, собственно, ошибочки. И ошибочки, как обнаружил Визалий, в значительной мере связаны с тем, что Гален как раз человека не анатомировал. Анатомировал животных. Ну, даже обезьян. Но даже и у обезьян не все так в организме, как у человека. Ну, а потом как бы то, что сделал Визалий, это, по сути, то же самое, что сделал Галилей и Коперник. Но, по сути, в макрокосмосе, в микрокосмосе. Когда он был в Испании, ну, помимо того, что инквизиция ему не давала, еще просто обязанностей было там очень много. Он должен был быть военным врачом, а это время сплошных войн Карла V. Это ему приходилось служить в качестве личного врача Карла V, хотя официально там числился другой человек на этой должности. В общем, в конце концов, похоже, вот тут вот мы входим в область догадок, почему-то, в конце концов, Визалий, то ли ему это надоедает, и он хочет как-то под благовидным предлогом из Испании уйти и лучше всего вернуться в Венецию, где освобождается кафедра, в 62-м году освободилась кафедра, кафедра медицины, кафедра анатомии в Падуанском университете. То ли какие-то другие причины, он отправляется в паломничество, это свое знаменитое, в Иерусалим, из которого не вернулся. По возвращении умер. Да. Якобы его в это паломничество отправили насильственным способом. Да. Есть такая версия. За ересь. Что как раз он вскрыл кого-то, а оказался живой. Да, но это чрезвычайно сомнительно, именно потому что похоже, что в Испании он вообще не занимался вскрытиями. На самом деле, пускать слухи, порочащие человека, в данном случае, что Визалий, да, вскрыл живого человека, это слух, безусловно, его порочащий. Ну, там было кому. У него, конечно, было много конкурентов, как у всякого человека, ну, скажем так, делающего успешную карьеру. Вот. Ну, вот я хотел сказать о том, что в Падуе, да, да, кафедру медицины, на кафедру анатомии, которого он когда-то был и которую хотел вновь занять. Кто там занимал-то ее? Занимал ее другой замечательный человек, Габриэль Фаллопио. Ну, современные люди его знают по названию Фаллопиевых труб. Ну да. Да. У него масса открытий, в частности, и в этой области тоже. Да. Первое вообще описание клитора. Слово «вагина» вообще он придумал, оказывается, в медицинском смысле. Ну, да? Ну, собственно говоря, весь детородный процесс, начиная с момента овуляции и до появления плода на свет, это его работа. Но насколько... Механика. Да. Как кости развиваются, да. Он действительно анатомировал эмбрионов, он анатомировал и новорожденных. В трупах новорожденных, в общем, недостатка не было. Ну и не только это, да, там устройство, например, ухо его тоже очень интересовало, как там все это, вот барабанную перепонку тоже впервые описал. Ну да, как оно работает. Да, и много чего другого. Исправлял и самого Визалия. Тоже интересная биография. Пока он в Падую не попал, он был сначала в Модене, потом в Ферраре. Тоже какие-то обвинения в вивисекции, тоже какие-то разоблачения, значит, аристотелевских утверждений. Ну, например, он анатомировал львов и доказывал, что вопреки тому, что написано у Аристотеля, кости льва вовсе не сплошные, а так же, как и у человека, содержат в себе костные мышцы. Ну да, полые. Вот, да. И интересная тоже такая подробность. В этот период одной из проблем, с которой сталкиваются все эти медики, это проблема, извините, венерических заболеваний. Сифилиса, прежде всего, который называется французской болезнью, и который... Надо новой чумой его называть, потому что это было просто... Абсолютно. Этим занимался тоже Фаллопио, который... прославлял презервативы, придуманные им, там, специфические такие они, конечно, не как современные, да, из латекса, они матерчатые такие, и служили прежде всего именно для защиты от венерических заболеваний. Он писал, что на 1100 людях испробовал, и никто не заболел. И именно в Падуанском университете возник первый анатомический театр, да, уже после Везалия и Фаллопио в 1593 году. Легальный. Он до сих пор существует, его сейчас показывают, но сейчас это, в общем, музейное такое, угу, скорее, да, вот просто показать. Легальный, и именно в Падуанском университете возник и первый ботанический сад. Что касается математиков, то тут, конечно, стоит начать еще с одного медика, помимо всего прочего, который учился в Падуе, медицине, но занимался и много чем еще. Ну, в качестве медика он первый описал брюшной тиф. А в качестве всего... Ну, больше он известен как раз как математик. Джероломо Кардано. Человек, о котором легенды ходили при его жизни, человек, который легенды о себе культивировал, писал и поддерживал, потому что написал собственную биографию и там как раз представил себя как личность чрезвычайно выдающуюся и всю жизнь стремящуюся как бы вот утвердить мнение о себе как о выдающейся личности. И легенды, они продолжают развиваться, и в разных статьях о нем обрастают новыми интересными подробностями, просто можно проследить. В математике человек, изучавший азартные игры. Человек, ну, как известно, да, придумавший способ решения уравнений третьей степени. И не просто изучавший азартные игры, а искавший систему. Конечно, это теория игр. Систему практически применимую, потому что ему... нужно было для того, чтобы оплачивать свое обучение в университете, играть по своей системе. Вот он придумал такую систему, по которой он будет выигрывать и на эти деньги учиться в университете. Довольно успешно. Да, и успешно, да, учился успешно. То есть, в смысле, успешно играл, да, судя по тому, что... Да, ну... Вот, ну, потом есть такие понятия, да, карданный вал, да, карданная конечно. Муфта, карданная передача. Это тоже от механизма, придуманного им для экипажа как раз императора Карла V. Вот, есть в криптографии решетка кардана, то есть это способ шифрования писем, как писать, чтобы это было похоже на письмо, но на самом деле все было зашифровано. Ну, это как заставки к фильму «Шерлок Холмс». Вот именно там решетка это показывает. Да. Вот, для папы Павла III вроде бы он это изобретение сделал. И тоже проблемы с инквизицией, ну, правда, уже не в Падуе. Тогда была мода на гороскопы, и выдающиеся медики и астрономы занимались и гороскопами. Ну, это хороший почти бизнес без исключения. Да. Да, неплохой, тем более, что многие папы этому, как бы так, скажем, покровительствовали. Да. Но, тем не менее, инквизиция возбудила дело против как раз Кардано по поводу составленного им гороскопа Иисуса Христа. Да-да-да, вот. Это была скандальная история. Скандальная история. Ему пришлось отказаться от профессорского звания, ехать в Рим, разбираться. Ну, видимо, разобрался, потому что вроде как-то замялось дело. Ну, вообще, да. В Риме была достаточно мягкая все-таки инквизиция. В отличие от Испании, Португалии, да, она как бы... Ну, в Испании и Португалии она была королевской. Да, ну, конечно, церковь там как-то, да, была во все это дело кооптирована, да, но, тем не менее, все-таки даже вот направленность процессов совершенно иная для римской инквизиции, в отличие от испанской и португальской. Ну да, испанская инквизиция, она скорее играла роль опричнины, скажем так. Опричнины, да, и в государственных целях. Римская, как правило, все-таки боролась с протестантами. Джордано Бруно, да? Джордано Бруно, Падуанский след мощнейший, да, в его биографии. Ну, да, Джордано Бруно, след. Коперник, опять же. Все отметились Падуанскому. Значит, альма-матер. Да, ну, Джордано Бруно взяли, как известно, в Венеции. Да, вот это тоже очень интересно. Почему его, собственно, да, сдали венецианцы? После того, как он объездил всю Европу, был при дворах и французском, и английском, и засветился, и принимал он кальвинизм, да, после, да, а потом отказался и от кальвинизма. Вот, наконец, да, вот... Там же его приглашает этот мученик, да, в доме, в котором он живет. Хотевший котором... научиться магии какой-то, да. Да, но я еще искусство памяти. Вот что вот преподавал Джордано Бруно. Джордано Мнемоника. Джордано Бруно обожал искусство памяти. Они все тогда это обожали, да, потому что, понятно, да, вот эта вот как бы механика исследования, она наконец зашла как бы внутрь черепной коробки. А там-то как все это крутится. Ну да. Вот с трубами, с костями там можно, да, вскрыть и посмотреть. А вот как совершенствовать механические память? Конечно, там был определенный то, что мы сейчас считаем магический след. Но это еще и как бы механика, некая прагматика развития организма. И вот этот вот мученик приглашает его для того, чтобы он обучал его искусству памяти. Ну, да. Потом между ними что-то начинает происходить. Вообще, надо сказать, что Бруно был не подарок. Да. Я не говорю же о том, что надо было с ним как бы поступить именно так, как в результате произошло, да? Но вообще мужик здорово всех достал. И при этом он был очень несдержанный. Он все время впадал в какие-то... вспышки ярости, бешенства. Что-то произошло между ним и мученикой. И мученика пишет доносы, где описывает как бы, да, некие мировоззренческие взгляды Бруно и его политические пристрастия, как бы апеллируя к Генриху Наваррскому. Вот еще проблема. Да? Вот это как бы политическая религиозная игра, новые ожидания, связанные с Наваррцем, и роль, которую приписывал себе Бруно. Как изобретая, ну, как не изобретая, как провозвестника, пророка новой религии. Все это как-то сплелось и оказалось более чем достаточно для инквизиции. Однако результаты, за что, собственно, его осудили, не совсем ясны. Множественность миров, да, там учение о душе, что-то еще такое, какие-то смутные вещи, мы даже их не знаем до конца, потому что Белармино, знаменитый кардинал Белармино, составил, да, вот эти 8 пунктов, но они как-то пропали, растворились. Там, в истории. Да, и, скорее всего, помимо окончательного приговора и, так сказать, надводной части айсберга, вполне возможно, что там были мотивы сугубо политические. Конечно. Это прежде всего. То есть Галилей-то отмазался. И, в общем, без особых потерь. Ну, Галилей было мягче всего. Мягче, да, немножко, да, другой случай, потому что, собственно, у Бруно, да, были... в чистом виде религиозные прегрешения. Для него как бы его научные взгляды и религия, да, представляли собой единое целое. Строго говоря, это было все как бы в одном флаконе. Строго говоря, у Бруно никаких научных взглядов, в общем-то, и не было. Ну, он рассуждал об этом хитрая так, как... философия. Да, да, да. Он действительно был первым популяризатором как раз учения Коперника, да, но в нем, судя по всему, мало что понимал. У него, да, сам по себе, конечно, строение мира совсем другое, чем у Коперника. И математическая сторона его интересовало очень слабо. Да, вот, да. Вот какая-то такая вот искусство ну, памяти да. там и все вот это. С привкусом да. магии. Да. Магия. В общем, парень был так склонен же... к самопиару и эпатажу. Не то слово. И он себя представлял именно как мага. Но что очень интересно во всей этой истории. Что уже само по себе вполне достаточно. Ну, что тут интересно в этой истории в Венеции, что с ним произошло? Он попал после доноса Мочениго в руки венецианской инквизиции и почти отмазался. Да-да-да. Он отрекся от всех своих прегрешений. Он сказал, не, все, я не я и лошадь не моя. Угу. Вот. И отпустили бы они его, наверное, и получил бы он ну, какое-то номинальное наказание. Но вот тут почему-то вмешался Рим. И вот Рим сказал, переведите его к нам. Перевели в Рим, разбирались 7 лет. 7 лет разбирались, да. Ну, вот. Видать, это как-то и с Генрихом было связано. Да, вот здесь обнаружен этот политический след в основном. Как бы Генрих Наваррский, как бы дальнейшая судьба Европы, потому что решался он тогда, конечно же, во Франции. Видимо, Рим был очень насторожен, и это стоило ему жизни, в конце концов. Ну да. Потому что надо сказать, что для римской инквизиции приговор, вынесенный Джордано Бруно, ну, в общем-то, является таким экстраординарным. В отличие от Бруно, Галилей как раз был действительно ученым в первую очередь. И время, проведенное им в Венеции, то есть в Венецианской республике, в Падуанском, на самом деле, университете, как он сам потом оценил, 18 лет, да, это лучшее было время его жизни для работы. Там его действительно никакая инквизиция не трогала. Ну, собственно, учение Коперника, он тогда уже к нему приходил, но вслух об этом пока никому особо не говорил, так в письмах чего-то намекал. А вообще период действительно плодотворный очень для работы. Да. Когда он услышал об изобретении этой самой зрительной трубы голландцами, он сразу быстро сообразил и придумал свой собственный телескоп, который запатентовал в Венецианском сенате, получил приличное вознаграждение. И чем его телескоп заинтересовал, конечно, в первую очередь, это не в военных там целях, допустим, использовать на море, а на звезды посмотреть. Он стал смотреть на звезды и столько всего сразу открыл. Горы на Луне, что Млечный Путь состоит из отдельных звезд, спутники Юпитера. Он понял. Ему выпал козырной туз в этой игре, в научной игре. С Галилеем были сложности. Галилею этот аристотелизм не нравился. Галилей говорил, ну что это за наука такая, которая делается посредством библиографии? Вы посмотрите, посмотрите в телескоп. Вот, посмотрите, вы увидите эти горы на Луне, которых, согласно Аристотелю, быть не может. Почему инквизиция им все-таки занялась? Вот в чем, да, проблема? Что движение идеального пространства, да, может осуществляться только по идеальным траекториям. Вот как бы религиозный взгляд на вещи. Соответственно, эллиптическая форма – это уже смещенная, да, траектория. Так и здесь. Вот примерно конфликт между догматизированным религиозным сознанием, которое, ну, просто сложилось таковым на основании старых, да, каких-то на архетипов. На земле одно, на небе другое. На небе другое, да. А небо – идеальная сфера. Да. По Галилею получалось, что и на небе тоже, что то и на земле. Самое. Или на земле то, а что это на небе, противоречит, да, как бы большой схеме, большой идее. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Мы продолжим наши разговоры о Венеции, о музыке, высоких искусствах, скульптуре и прочем, наверное, в нашей следующей программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго, смотрите нас.